уже изрядно изможденный. Хотя Грейс работала на киностудии всего лишь монтажером, она мечтала только о кинематографическом чуде. Мечтала о нем, то погрузившись в молчание, то бормоча молитвы. В 30-е годы кредо этой религии 20 века было немногословно. «Дайте мне попытать удачи, и вы увидите». Тысячи людей, независимо от пола и возраста, произносили это кредо шепотом или выкрикивали его с надрывом в голосе. «Быть может, сегодня нам повезет», — говорит Грейс Маски маленькой девочке. Обе они живут в Соутелле, бедном квартале Лос-Анджелеса с немощенными улицами. Из-за постоянной грязи по дороге от Соутеля до Голливуда никак не удается не запачкать платье. И прежде чем пройти в приемную студию и ждать экзамена, предшествующего пробе, Грейс Маски останавливается перед фонтаном и кончиком носового платка долго оттирает грязные пятна с муслинового платья девочки и ее ботинок белыми крючками. В этот июльский день 1932 года через турникет киностудии пропускают детей в сопровождении родителей. Детей ухоженных, уставших и отупевших от ежедневных маниакальных забот взрослых, их родных, делающих ставку на удачу, которую следует попытать в кино и с чадом. Ведь это год, когда в мире процветают тысячи Ширли Темпл, а в Америке открывают тысячи косметических кабинетов для детей. У Нормы Джин Бейкер огромное преимущество перед другими девочками земного шара. Для осуществления ее мечты ей не надо пересекать океан или континент. Счастье ждет ее рядом с домом, в Лос-Анджелесе. Ей только надо оберегать свои ямочки и пышные рукава от грязи, приметы бедности. Одежда девочки еще не остыла от утюга. Она лихорадочно повторяет стишок, танцевальное па, заученную улыбку. Но вот на лице мелькают тени усталости, и красивая маска искажается. Ее увлекают по лабиринту отделанных под мрамор гостиных, мимо искусственных деревьев с листьями, приклеенными по одному. Башни собора Парижской Богоматери соседствуют тут с куполами Кремля. Парижская улица с негритянской лачугой. Бюстгальтер, расшитый жемчугом, помещен рядом с рыцарскими доспехами, а под стеклом лежат фальшивые драгоценности и множество муляжного печенья. Ей обязательно надо привыкнуть к этим невероятным сочетаниям, к этому волшебному замку, миражи которого делают счастливыми толпы зрителей и приносят золото продюсерам. «Повтори-ка реверанс, деточка. Не надо резких движений. Подумай только, как будет рада твоя бедная мама, если ты станешь кинозвездой». Приемная выглядит голо и уныло, а порхающие за окнами птицы щебечут от восторга. Нервными и нетерпеливыми жестами взрослые оправляют платье своим вундеркиндам. Девочки от волнения машинально позвякивают браслетами, а мальчики борются с крахмальными воротничками, от которых у них не имеет шеи. Под влиянием тети Грейс Норма Джин жила словно в волшебной сказке, лишь одним ожиданием пробной съемки. В годы, когда другие дети играют в серсо и мяч, она почти болезненно заботилась о своих пышных волосах, о румянце щек и белизне рук. В 30-е годы малолетние кинозвезды получали в Голливуде однотипные роли, и все кривлялись одинаково. Будь то маленький лорд Фаулен Дрой, хижина дяди Тома, миссис Викс, девочки неизменно изображали влюбленных, а мальчики – потешных джентльменов в бархатных штанишках. Норму привели на экзамен, быть может, в сотый раз. Когда подходила ее очередь, она начинала заикаться. И самое большее, на что была способна, это сделать реверанс. И она проваливалась. В который раз проходила она в жалкой когорте отклоненных, мимо вахтера в рубашке хаки и с грудью перетянутой портупеей. «Не плачь, детка. Может быть, в другой раз. Ты ведь еще совсем маленькая, у тебя все впереди».